Эта кружка, сделанная из фрагмента котла Хюмира, в мифологии его описывали, как злобного ледяного великана, но на деле, он просто душка, пояснил бог грома. Нет, я о содержимом. Боги не употребляют человеческую пищу, так это и не человеческая пища. Это каума, сжиженный энергетический концентрат, который добывают в русле Ганветта, энергетической реки, которая питает весь Сапспатиум, ответил Тор и втянул аромат напитка мощными ноздрями. Одной каумы недостаточно для восстановления полного функционирования Эпт, но мне особо и не надо было. Честно говоря, я вообще не планировал покидать Сапспатиум. После очередного предательства Локи, бог грома отхлебнул немного странного пойла и вздрогнул всем телом. Но ситуация не терпит отлагательств. И, что, ты тоже можешь такое пить? Поинтересовался я у Лины. Конечно. Кивнула волчица и сделала глоток, после чего ее ушки тут же встали торчком, крепко. «А, зачем нам разбавлять?» – удивился Тор. «Скандинавские боги любят покрепче. Но, что-то мы отвлеклись». Бог грома залпом осушил огромную кружку, и отодвинув ее в сторону, обратился ко мне. «Не знаю, из каких мест ты пришел, парень, но про тебя уже весь Сапспатиум шепчется. Неужели? И о чем же?» – спросил я. «Никакой конкретики. Знаешь, слухов всегда было много. Современным духам не нужно охотиться и выживать. Нашел хозяина и делаешь, что велят. Никаких забот. Вот и страдают от скуки. Обмениваются сплетнями, одной из которых был некий молодой человек с очень странной энергетикой. Я сперва не придал этому значения. Выдающихся волшебников на современный век хватает. Но, когда увидел, как ловко ты разделался с моим младшим братцем, то, естественно, заинтересовался. Никто не смел даже и пальцем прикасаться к Локи. Несмотря на свой вычурно-агрессивный внешний вид, мой младший брат крайне обидчив и раним. Тор выглянул в окно. Там Локи стоял возле фонаря и рылся в своем мобильнике. Кто-то из прохожих попытался сфотографировать скандинавского башка, но тот сразу на них заворчал. Вот же люди, очередные претенденты на медаль за слабоумие и отвагу. Никто не мог его победить, даже я. Почему? Удивилась Рудольф. Слабость перед тем, что он мой младший брат. Как бы там ни было, мы росли вместе. Вместе переживали огромное количество моментов. Вместе преодолевали трудности. Мы, семья, и на этом точка. По крайней мере, так было до его последнего предательства. Я осознал, что убить Локи не в моих силах, но и жить в мире людей я тоже не хотел. Но мы опять отвлеклись, ответил Тор. Больше всего в этой истории меня удивило другое. Да, Локи смог сыграть на чувствах духов сепаратистов, но он бы никогда на такое не пошел, ибо был уверен в уникальности своего мышления. Локи искренне верил, что духи окончательно превратились в слуг людей, и что сопротивление невозможно. А я сразу понял, что его кто-то надоумил. Мне не составило труда найти новых друзей брата. Как я понял, они явно не из нашего мира. Типичные гастролеры, коих я за свою жизнь повстречал очень много. «Что за гастролеры?» – уточнил Анубис. «Гости из других миров. Ты же ученый. Неужели не подмечал, что есть люди, которые ведут себя по меньшей мере? Странно. Я это начал подмечать еще 2000 лет назад, когда познакомился с одним юнцом. Он был мудр не по годам, а его идеи казались странными и непонятными даже для меня. Он рассказывал про самодвижущиеся колесницы, камни, по которым можно будет связываться на расстоянии, летающие дракоры и еще куча всего. В итоге, так оно и получилось. А, что самое занятное, таких людей было много. Эх, где же ты был раньше? Обреченно вздохнул Ан. На севере. Пытался сдержать брата и сестру, сухо ответил Тор и вновь наполнил свою могучую кружку. Тяжко было, но я счастлив, что, хотя бы Лучик выросла хорошей девушкой. Откуда знаешь? Удивилась Рудольф. Сплетни духов и один весьма проверенный источник информации, про который я умолчу. Выдохнув, Тор вновь залпом осушил кружку. Фу-ух, за все время, я научился фильтровать слухи духов и выбирать из них правду. Собственно, так я и нашел новых друзей Локи. Послушал, о чем они говорят и ситуация, мягко скажем, меня не устроила. Брата жестоко обманули. Это я и так прекрасно знаю. Что с того? Спросил я. Почему ты решил обратиться ко мне? Духи поведали, что ты уже сражался с гастролерами и смог победить. Из этого следует, что ты сможешь одолеть их и сейчас. Пойми, что гастролеры – это не что-то одно. Есть условный главгод, который хочет уничтожить нашу планету в своих корыстных целях. У него есть свои оперативники, которые бомбардируют этот мир и подстраивают его под тихое уничтожение. Ну, чтобы никто больше про это не узнал. И вот пока Главгот летит сюда, его агенты выполняют всю грязную работу. Сперва это был обиженка на весь человеческий род с уродливой гусеницей. Потом, солдаты из умного металла. А, кто сейчас, я в душе не ведаю. Но могу сказать с уверенностью, Главгот, он же Саадж, кого попало отправлять не будет. И наш единственный плюс пока только в том, что эти идиоты все еще не смогли проанализировать, кто я такой. Но, там тоже свои нюансы, которые я не могу рассказать. В общем, если говорить откровенно, я понятия не имею, как одолеть новых агентов. Это могут быть профессиональные наемники-убийцы, квалифицированные разведчики или личные солдаты Саджа. И на данный момент я точно так же иду в пустоту. Ты хотя бы примерно представляешь, что так будет. Но ситуацию усугубляет и то, что противник владеет осколком души громовержца. Это очень мощный артефакт, который можно смело использовать, как оружие против духов. На клык Анубиса как раз нанесен тот самый материал, поэтому он и может наносить существенный урон духам. В общем, ты нам нужен, как авангард, а мы уже будем помогать, чем сможем. ПФФФ, то есть, ты хочешь, чтобы я сделал за вас всю грязную работу, а вы с братцем продолжили просиживать свои задницы? Возмутился я. Мы не знаем противника. К тому же, Лаки обмануть крайне сложно. Такое под силу только искусному манипулятору. А у тебя есть опыт. Я же сказал, в прошлый раз все было совсем иначе. И, давай на чистоту, с чего бы мне тебе доверять? Ты упал, как снег на голову. Еще и в сговоре с моим врагом. Назови мне хотя бы одну причину не убивать вас прямо здесь и сейчас. Вместе у нас будет больше шансов одолеть противника. К тому же, они еще не знают о предательстве Лаки. Эту карту можно отлично разыграть. Отлично разыграть? Хорошо. Допустим, мы вместе справимся с агентами Саджа. Но, где гарантии, что Лаки успокоится? Я, твоя главная гарантия. Нет, приятель, так не пойдет. Лаки в договор точно не входит. Хочешь ты этого, или нет, но после операции, я буду вынужден избавиться от него. И на этот раз, окончательно. Холодно ответил я. Неужели нельзя ничего сделать? Увы, такова жизнь. Тебе тут жить еще несколько веков, как минимум. Для тебя практически не существует угроз. А мне отмерен совсем короткий век. И я желаю провести его в спокойствии и гармонии. Лишние враги мне точно не нужны. К тому же, если Лаки уже побеждал тебя, что помешает сделать это вновь? Ситуация другая. Ах, ситуация другая. Я не выдержал и поднялся из-за стола. Забытая мною Кай скатилась на пол и, недовольно фырча, залезла на колени Насти. «Послушай меня, Лаки, убийца и маньяк, помешанный на своих сумасбродных идеях, а еще он очень хочет вернуть себе дочь, которая на данный момент принадлежит мне, и я молчу про то, что Лаки просто хотел убить меня и всех моих людей. Я понимаю твой гнев, но, нет, не понимаешь, зато я прекрасно понимаю, какого тебе сейчас. Ты будешь всеми силами убеждать меня, что твой брат не злой, что он не способен на гадости, что он все понял и обязательно изменится в лучшую сторону. Я бы также говорил про своего брата, но пойми и прими один факт, время не повернуть вспять. Что сделано, то сделано, и тебе придется столкнуться с последствиями. Я не собираюсь сидеть на пороховой бочке из-за твоих недочетов, Тор, верно, пробурчала темная сторона. Толстяк слишком много хочет, поэтому прими судьбу такой, какая она есть. Либо Лаки умрет, либо умрете вы оба. Мне по большому счету, без разницы. А ей, похоже, нет. Бог грома указал на Рудольф. Бедная лиса опять выглядела максимально бледной. Она была настолько подавленной, что у меня сжалось сердце. Руд, я был слегка ошарашен. Что случилось? Тяжко слышать такие разговоры, вздохнула она, опустив взгляд. Но мы же с тобой все обсудили. Ты была не против смерти Лаки, но дяди Тора в разговоре не было. Знаете, вы общаетесь, а я, наверное, посижу в Макале. Рут хотела подняться, но я вовремя перехватил ее. Тяжелый выбор, тяжелый разговор. Я это понимаю. Мы обязательно все обсудим позже. Но я клянусь, если этот гад, что трется возле фонаря, украдет тебя, я разрушу полгорода. Ладно, Рут села на место. А ты, я злобно зыркнул на Тора. Даже не вздумай больше играть на чувствах своей племянницы. Это низко. А я разве играл? Видимо, богу грома наконец-то надоело изображать добряка. Или же ситуация с Лаки вывела его из себя. Просто обратил внимание. Я верю, что Локи заслужил второй шанс, скорее, 102-й. Я мог бы солгать, использовать тебя и твоего братца для достижения цели, а потом прикончить. Но я решил поступить честно. У тебя просто нет аргументов в защиту Локи. Он, мой брат. Прогромыхал Тор и резко поднялся, чуть не опрокинув стол на меня. Что, кончилась твоя дружелюбность? Погасла, как свеча на ветру. Да, потому что с таким наглым собеседником невозможно вести переговоры. И, что планируешь делать? Неужели драка? Усмехнувшись, спросил я. Я не прочь пройтись молотком по твоей уставшей роже. Давай, рискни. А, ну заткнулись оба. В зале из ниоткуда появилась маленькая старушка в цветастом халате. В руках она держала длинную метлу, которая сейчас больше напоминала штурмовое копье. Я не позволю устраивать драки в моей таверне. Это приличное заведение, а не бойцовский клуб. Все, выметайтесь оба. Лицо бабули тут же сменилось на максимально дружелюбное. А милые леди могут продолжить трапезу. Честно говоря, я был удивлен. Да и Тор тоже. Зато всю агрессию, как рукой сняло. Бог грома убрал молот и поднял руки. А я зачем-то кивнул в знак раскаяния. Извините, тетушка Гремма, больше не повторится. Произнес здоровяк и поспешил спрятать свою огромную кружку. «Вчера вечером ты был джентльменом, а сейчас, ты погляди, а?» Возмущалась старушка. «Скандалы закатывает. Выметайтесь оба, и Потлатова с собой прихватите. Распугал мне всех гостей. Ух, в итоге, нам пришлось ретироваться. Повезло, что охрану, которая с изумлением наблюдала за всем происходящим, это не коснулось. Пацаны смогли нормально доесть обед. Мирного решения не будет?» Поинтересовался Тор, нахмурив пушистые брови. «Не будет», — сухо ответил я, оплатив карточкой обед парней и наши напитки. «Ты должен был догадаться, когда шел перехватывать меня, и, как будем решать вопрос?» «Никак», — в разговор вмешалась Кай, которая выглянула из-за пазухи Насти. «Тор и Локи, собственность Норвегии, господин Демидов, и убийство данных. Эбт будет расцениваться как политическое преступление против его королевского величества, а именно, порча личного имущества короля. У нас это карается штрафом в размере 200 тысяч норвежских крон или 150 тысяч рублей, и это за каждого. А также вы получите запрет на въезд в Норвегию до конца своих дней, запрет на торговую деятельность с юридическими лицами Норвегии на 15 лет, а также, не сможете нанимать норвежский спецназ целых 30 лет. Ну и самое страшное. Вы попадете в немилость его королевского величества. Это очень плохо, очень. То есть ты хочешь сказать, что голова Локи стоит 150 тысяч рублей? Усмехнулся я. На вашем месте я бы не относилась к этому настолько безответственно. Фыркнула кошка-медведь. Норвежские банки считаются самыми безопасными. Ну после швейцарских, конечно же. Да и у нас очень много различных товаров, начиная от канцелярских принадлежностей и заканчивая макалями последнего поколения. Плевать, уничтожу Локи, сделаю хорошо всем. Вы в открытую заявляете, что хотите нанести вред собственности его королевского величества, возмутилась Кай, дернув белыми усами. Это возмутительно, зато честно, хмыкнул Тор. Будем играть грязно, или договоримся? Грязно играть у меня нет никакого настроения. Я дам вам ровно 2 минуты после того, как одолеем агентов Саджа, а после, будь что будет. Нет, это уже ни в какие рамки. Продолжала возмущаться Кай, растопырив передние лапки. «Господин Демидов, я буду жаловаться. Вас отправят домой первым же рейсом. Да-да, я взял кошка-медведя у Насти и закинул себе на плечо. А пока, сиди и не отсвечивай. Не люблю зудящих надоед. Спасибо. Так, что?» Тор вопросительно посмотрел на меня. «У нас временное перемирие?» «Все верно, временное». Я протянул руку. Здоровяк тяжко вздохнул и ответил на рукопожатие. На самом деле у меня созрел отличный план, как разрешить ситуацию мирным способом. Но для этого необходимо быть уверенным, что сыновья Одина точно на моей стороне, а не засланцы агентов Саджа. Вычислить это будет несложно. Неужели ты еще вздумал договариваться с ним? Раздраженно спросил Локи. У нас есть выбор, злобно прорычал Тор и ткнул могучим кулаком в плечо брата. Владимир жесток, но справедлив. Ты наворотил дело и должен ответить. Но тебе очень повезло со страшим братом. Я тебя в обиду не дам. Ты про этого монстра? Хмыкнул скандинавский божок и указал на меня. Боюсь, что ты не знаешь, с кем связался, Одинсон. Он от тебя и мокрого места не оставит. Это мы еще посмотрим. Вздохнул бог грома и вновь взглянул на меня. Какой план? узнать у Локи местоположение базы агентов. Я подошел вплотную к скандинавскому башку. «Ты же точно на нашей стороне, а, могут быть сомнения?» — рыкнул он. «Спрашиваешь?» — усмехнулся я. «Давай, рассказывай, куда дальше путь держим. Вот сейчас и узнаем, кто из этих двоих предатель, Тушкан или все-таки Локи. Местечко неподалеку от бухты Свиежи, примерно в 2 километрах к западу от маяка Копияха», — ответил скандинавский божок. «Доволен, это мы скоро проверим», — ответил я и направился к машине. «Ан, проследи за этой сладкой парочкой Твикс». «Ладно, сделаю», — кивнул страж весов. «Так, а все остальные должны. Лина, ты чего?» Я с недоумением посмотрел на раскрасневшуюся волчицу, которая схватила кошка-медведя и прижала к себе. «Бабака!» — детским голосочком пропела Лина, стискивая шокированную разведчицу. «Мягонькая, пушистенькая, госпожа, что вы себе позволяете?» — возмутилась Кай и попыталась врываться, но ничего не получилось. Бентуронга продолжали жмикать по полной программе. «Господин Демидов, спасите, спасите меня, я не понимаю. Лина, что с тобой?» — озадаченно поинтересовался я. «Бабака же, пуфистенькая!» Не унималась волчица, чухая бедную пушистую разведчицу. «Так и знала», — обреченно вздохнула Рудольф. «Острая энергетическая дестабилизация эмоционального фона. Дестабилизация, что происходит? Я уже начал переживать, что бентуронга сейчас затискают насмерть». Говоря простыми словами, пылесборник накидалась, заключила Жулина, скрестив руки на груди. «И это перед важным заданием. Ужас. Давай поиграем». Волчица поставила шокированную разведчицу задними лапками на асфальт и начала изображать что-то отдаленно напоминающее вальс. «Господи, ну, помогите же мне, хоть кто-нибудь!» — взмолилась кошка-медведь. «А, как быстро она протрезвеет!» — поинтересовался я. «Ей надо немного поспать, мурмя!» — задумчиво произнесла Устинья, и, превратившись в кошку, направилась к Макалю. «Только вот, проблема, как ее успокоить?» «Кися!» — обрадованно воскликнула Лина, и, положив шокированную Кай на плечо, полетела к Усе. «Нет, кошка не успела среагировать вовремя и была поймана, а потом затискана». Рут и Жуя с ужасом наблюдали за всем происходящим. Благо, что этот самый ужас происходил недолго. Все внимание на себя отвлекла Лара, которая, мотыляя хвостом, начала бегать вокруг машины с веселым лаем. Сделав с десяток кружков, Лина врезалась в меня и со счастливой улыбкой растеклась в моих руках. «Хозяин!» — сладко протянула она и благополучно отключилась. «Оказывается, духи умеют надираться в щепки. Надо бы где-нибудь это записать». Неожиданно, но очень интересно. После возвращения в Москву, профессор Даевский пребывал в совершеннейшей растерянности. Он был уверен, что Земля являлась чем-то вроде гостиницы для пришельцев. Иначе, как объяснить такое огромное количество артефактов? Казалось, будто гости с других планет останавливались тут на пикник, а затем, подобно людям, выбрасывали упаковки, пакетики, банановую кожуру на землю, прямо в траву. Люди же, подобно муравьям, собирали все это, как величественные артефакты или подарки высших цивилизаций. Так было с загадочным расплавленным объектом, так было с троном, который, словно забытый мобильник, продолжал отправлять сигналы в неизвестность. Так было и с Кузей, черным пятном непонятного происхождения, которое Дмитрий Карлович нашел возле Берендеевского парка. Почему именно Кузя? Да, потому что код объекта дали Кузе 0011. Ку – отдел неизвестных материалов. З – объект, не представляющий особой ценности. А 0011 – это просто порядковый номер артефакта. То есть в лаборатории лежало еще с десяток странных штуковин. Так вот, Кузя явно был жертвой какого-то страшного эксперимента, а может быть, и чего похуже. Увы, Даевский пока не знал, как именно общаться со сгустком странной жижи. Единственное, что было понятно, Кузя тянулся к человеческому теплу. Когда Дмитрий Карлович проходил рядом, сгусток бурлил. Казалось, что еще немного и он пробьет стеклянный аквариум, где раньше жил золотой рыбк Степан. Увы, век обитателей водоемов не столь велик, поэтому жилплощадь вскоре освободилась и стала новым домом для Кузи. Тяжко вздохнув, Даевский уселся на старый диван. По сути, поездка в Австрию оказалась совершенно бестолковой. Ну, посмотрели на трон, увидели надписи, отправили сигнал, но ответа на вопрос, зачем это все Демидову, так и не получили. Причем, его императорское величество наотрез отказался принимать отчеты по командировке лично. А в чем тогда смысл? Чтобы понять, на кой черт Демидову нужен трон, необходимо допросить самого Демидова. А Михаил Алексеевич наотрез отказывается устраивать аудиенцию с малолетним пройдохой. В голове Дмитрия Карловича даже созрела догадка, что Владимир – мошенник, который запудрил бедным Демидовым мозги и теперь делает, что хочет. Но с Демидовыми еще ладно. Аркадий Павлович, несмотря на свою жестокость, всегда был очень добр к детям. Однако, куда смотрел Михаил Алексеевич? Он-то должен был догадаться, что с Владимиром явно что-то не так. Это же и дураку видно. Но нет, извините, Дмитрий Карлович, расследуйте как-нибудь сами. Да, и можете не расследовать вовсе. Зачем императору знать о том, что по его священной земле топчутся пришельцы? Это же не важно. Это не принесет империи выгоду. Вот скажи мне, Кузя, на кой черт мы всем этим занимаемся, а? Не сдержавшись, спросил профессор. Сгусток тут же очнулся и, подползя к стеклянной стенке, выставил вперед щупальце. Бьемся, бьемся, а нам даже аудиенцию с Демидовым не дают. Ох, вот будь моя воля, я бы вмиг с ним разобрался. Просто взял вот так за шею, прижал бы к стене и спросил бы его обо всем. Дмитрий Карлович поднялся и подошел к своей палке с различными научными наградами. Для чего я все это делал? Чтобы император отсылал меня куда подальше от потенциальной сенсации. Чтобы об мой отдел вытирали ноги? Профессору стало так мерзко от всего происходящего, что он перешел на повышенные тона. А никому это не надо, Кузя. Ни мои достижения, ни мой вклад в науку. Ничего не надо. Я просто положил жизнь во имя самых неважных вещей. Кузя, как будто с пониманием кивнул кончиком своего тела. Ага, якобы, тебе есть до этого дело? Хмыкнул профессор и взял звезду Ломоносова в руки. Тяжелая, даже слишком тяжелая для награды, которая не принесла мне ничего, кроме довольно прибыльной должности. А ведь точно, если так подумать, для чего я бьюсь в закрытые стены? Я мечтал изучить этот мир, изучить то, из чего он состоит, чтобы людям было понятнее. Дмитрий Карлович подошел к аквариуму, а в итоге, мне все говорят о том, чтобы я не вякал и просто сидел в кабинете, изображая бурную деятельность. Я просто взял и продался, всучил поводок от своего ошейника в руки императора. Многие бы на моем месте были счастливы. Деньги есть, статус есть, но меня такой расклад не устраивает. Зачем мне все это, если я даже не могу банально поговорить с Демидовым? Конечно, ведь его защищает сам Михаил Алексеевич. Бред, какой же все это немыслимый бред. Сильная боль на мгновение обуяла царапину, которую Дмитрий Карлович получил в пещере. Разжатая кисть запустила необратимый процесс. Тяжелая статуэтка приземлилась прямо на стеклянный аквариум, разбив лицевую стенку. Боже, обреченно выдохнул профессор и хотел уж было идти за пылесосом, как вдруг заметил нечто странное. Кузя начал пузыриться и метаться по всему аквариуму, а затем выскочил на пол и на приличной скорости пополз в сторону Дмитрия Карловича. На бессознательном уровне Даевский начал пятиться назад, но сгусток черной жижи оказался быстрее. «Какого черта ты творишь?» – воскликнул профессор, когда Кузя прыгнул на штанину и начал быстро подниматься вверх. «Прекрати немедленно и вернись в аквариум, живо!» Но сгусток и не думал повиноваться. Он ловко перепрыгнул со штанов на ладонь Дмитрия Карловича и, найдя рану, принялся бурлить еще сильнее. Как бы Даевский не тряс ладонью, сгусток прилип, словно пиявка. Палец Дмитрия Карловича захватила неистовая жгучая боль, а от него мощным пульсом прошла по всему телу. Профессор даже закричал, с ужасом наблюдая за тем, как его тень пожирают омерзительные щупальца, вылезшие из-за спины. Однако спустя мгновение все прекратилось. На секунду Даевскому показалось, что от раны расходились черные молнии пораженных сосудов, но моргнув, он увидел, что ничего нет, даже шрама не осталось. Но самым страшным было то, что Кузя куда-то пропал. «Только не говори мне, что ты не в силах сдержать эмоции». Дмитрий Карлович с ужасом завалился в обморок. Устинья оказалась права. Пока мы ехали полтора часа по миниатюрным островам на побережье Норвежского моря, Лина успела проспаться. Что случилось? Открыв глаза, волчица резко поднялась. Такое ощущение, будто мне ударили кувалдой по голове. Еще бы, кто же знал, что калма может опьянить древнюю. Я погладил бедолагу по щеке. Хех, в противном случае, ее бы и не пили, усмехнулась Жуля. Но духи способны получить кайф далеко не только от калмы. К примеру, ты знаешь, почему древние шаманы раскуривали благовония? потому что мы на это тоже очень хорошо ведемся. Ни в коем случае не давай кошке валерьянку, а драконам – серу. В противном случае рискуешь оказаться на месте Каи и Устиньи, то есть, тебя поймают и затискают. Какой ужас! Я помню, как мы сидели в таверне. Помню, что вы о чем-то договаривались с Тором, а потом, все как будто в белом тумане. Ничего не помню, что я натворила. Ты чуть не затискала разведчицу Каиусю до смерти. Я с осуждением покачал головой. Почему ты сразу не предупредила о таком эффекте? Я бы тебе запретил это пить. Я думала, что она будет хоть немного разбавленной. Очень дико извиняюсь, если доставила кому-то неудобство. Застенчиво произнесла Лина. На первый раз, прощаю. Недовольно фыркнула кошка-медведь. Но учти, что больше я так с собой обращаться не дам. Какой позор. Ой, да ладно тебе. Сама же жаловалась, что тебе не уделяют должного внимания. Отмахнулся я. Это другое. Ага, другое. Я выглянул в окно и увидел восхитительный мыс, в центре которого возвышался огромный маяк. О, приехали. Тор, Лакиан уже ждали нас возле здоровенного заснеженного камня. Клык мне сразу дай. Я протянул руку. Не вопрос. Страж весов вручил мне свой меч. Чего встали? Идем к вашей железной крепости. Я вытащил из кармана компас, одолженный у Санька. Пацаны, вы остаетесь тут и охраняете Макаль. Есть. Хором ответили мои защитники. Думаю, госпоже Долгоруковой лучше тоже остаться в Макале. Предложила Жуля. Думаю, госпожа Долгорукова в состоянии самостоятельно решить, что делать дальше. Ответила за хозяйку Лара. Вот ведь дерзкая собачелла. Знаете, Кай взглянула на надвигающийся на побережье туман и начала испуганно пятиться. Останусь-ка я лучше тут. Дальше, давайте без меня. Но помните, господин Демидов, убийство Тора и Лаки понесут за собой колоссальные штрафы и немилость его королевского величества. Да, понял я уже. Лаки, веди нас. Я указал на каменистое побережье. 2 километра пешком, не так уж и много. Ладно, обреченно вздохнул скандинавский божок и быстрым шагом направился вдоль берега. Только не вздумайте отстать, ждать я никого не намерен, а это вообще не тебе решать, строго произнес я. Зря ты так, вновь вступился за брата Тор, ты же бог грома, а не прощения, не надо говорить мне, что делать. Я всегда полностью уверен в своих решениях, какими бы жуткими они ни были. У нас одна цель. Ты не думал, что древних с каждым годом становится все меньше? И у меня назрел вопрос. Бог грома надел на голову шлем с крутыми золотистыми крыльями по бокам. Кто будет защищать землю от подобных напастей, когда нас не станет? Знаешь, почему вы умираете, а современные духи не прокачивают свои тела до таких мелочей? Потому что вы больше не актуальны для этого мира. Человек – сильнейшее создание во вселенной, уверенно ответил я. Чушь несешь, недовольно отозвался Лаки. Людишки, никчемны в сути своей, лишь копошатся под ногами, словно стая муравьев. Чуть заденешь, кости ломаются, плоть рвется. Чуть прикрикнешь, так все, тонкая духовная организация воспринимает это, как акт агрессии. Духи крутые, спору нет. Только вот, почему венец господства над этим миром в руках людей, поинтересовался я. Потому что такие, как она, скандинавский божок ткнул пальцем в сторону Лины, перешли не на ту сторону, жалкие предатели пантеона, это они помогали людям, и именно их предательство стало решающим фактором в этой войне, но Лина же почему-то воевала на стороне людей, значит, был в этом толк, к тому же, духи не умеют изобретать, вся ваша иерархия и пантеон в том числе, был нагло украден у кого? Правильно, у людей. Человек с самого начала захватил господство над этим миром. Это вы жадно выкрали его. Это вы просто взяли и опустили людей до уровня домашнего скота на убой. Я долго думал над этим, очень долго, и пришел к выводу, что духи просто не могли править землей. Они могли лишь втихую украсть бразды правления. Ты несешь ересь, прорычал Лаки. Брат, а ну, прекрати, строго произнес Тор, и признай уже, что юноша говорит правду. Этот человек строил великие империи и цивилизацию, а не мы. Пантеон был временным хранителем венца, не более того. Люди не согласились терпеть издевательств и свергли жадных богов. Глупцы, обреченно вздохнула Хихаль. Как же вы не понимаете? Мир стремился к гармонии с самого начала. Алчность процветает, как среди богов, так и среди людей. Этого не отнять. Всем хотелось побыть капитаном корабля. Но тут я вынуждена согласиться с Тором. Человек без духов будет дальше создавать новые технологии и развиваться. А вот дух без людей. Надо подумать, что тогда случится. Возвращение в доисторические времена, когда планета была заполнена свирепствующими каннибалами. Знакомый голос. Кто это говорит? Тор тут же начал оглядываться. Уже не важно. Главное, что мы раскрыли еще одну страшную тайну про духов. Я с недоверием посмотрел на Локи. Ты знал об этом? Всегда знал. Твой любитель Брендана Фрейзера тоже все прекрасно знал. Скажу больше. Он активно принимал участие в захвате планеты. Ох, сколько мы с ним людей перебили. Страшно вспоминать. Усмехнулся Локи. Тем не менее, все твои суждения разбиваются, как хрусталь о камни. Ты пел о природе, о защите мира от надвигающегося технического прогресса, и что в итоге? Люди всегда тут были, есть и будут. Пожав плечами, ответил я, за те 3000 лет, пока мы правили миром, все изменилось только в лучшую сторону. Не унимался скандинавский божок. Этот спор превратился в обычный мусорный диалог с идейным фанатиком в сети. Ты можешь привести 1000 фактов, но такой оппонент ни при каких обстоятельствах не изменит свою точку зрения. Только зазря время потеряешь. Мне стыдно идти рядом с тобой, Локи. Тихо произнесла Лина. Тот не стал ничего отвечать, лишь махнул рукой, и мы продолжили свое небольшое путешествие. Спустя несколько минут Локи резко остановился и поднял руку, призывая нас не двигаться. Мы замерли. Я начал оглядываться по сторонам, но из-за налетевшего тумана зона видимости сильно сократилась. Мы уже близко, но я ничего не слышу. Там, как правило, все зудело и пиликало. Была целая палитра различных звуков. А сейчас тишина, задумчиво произнес Локи. Зайдя на небольшой холмик, я почувствовал, как земля под ногами начала едва заметно вибрировать. «Осторожно!» – закричала Хихаль, и буквально в метре от меня, прямо из снега вылетел сенатский транспортник. Размером он был, как небольшой почтовый дирижабль. Это, примерно, как 4 смотанных друг с другом дальнобойных грузовика с прицепами. Прогрохотав двигателями, корабль снес меня в снег и на невероятной скорости устремился в небо. «Мрадство!» – я поднялся на ноги и побежал к дракошке. «Жуля!» «Превращайся и давай за ним». Квинзит мгновенно распахнула мощные жилистые крылья, а я запрыгнул к ней на спину, порвав о спинные шипы дорогущие брюки. «Держись», — предупредила Жуля, а затем на дикой скорости взмыла в воздух. Уши заложила. По глазам и лицу, как будто била 1000 иголок. Холодный ветер выдул из головы любые намеки на сон и усталость. Вот эта скорость, да еще и без какой-либо защиты. Никогда не испытывал ничего подобного. Но несмотря на скоростной потенциал уральской толстушки, дела у нас были крайне отвратными. Поначалу мы еще могли немного преследовать транспортник, но через полминуты экипаж решил запустить все ускорители, а затем корабль быстро покинул земную атмосферу. «Что делать дальше?» – спросила дракошка, зависнув в воздухе. «Возвращаемся», – вздохнув, ответил я. «Нас кто-то сдал, Локи. Это нам еще только предстоит узнать». Приземлились мы все на том же холме, по соседству с которым теперь красовался приличных размеров кратер со входом в широкую пусковую шахту. «Хозяин!» — воскликнула Устинья. Голос у нее был крайне встревоженный. Ориентируясь на источник звука, я пробежал сквозь густой туман и увидел богиню рядом с 5 разбросанными трупами в полицейской форме. Их кожа была покрыта волдырями от ожогов, судя по всему. Смерть наступила мгновенно. На крик Устиньи прибежали и все остальные. «Ой, йо-йо-йо-йо», выдохнул Анубис и присел на корточки. «Кто это их так?» «Наверняка друзья Локи постарались», нахмурился Тор. «Надо вызвать полицию». Я присел на одно колено, чтобы внимательнее разглядеть трупы, но в лицо ударил свет фонаря. «Не надо никого вызывать», прогромыхал голос из громкоговорителя. За мгновение нас со всех сторон окружило несколько десятков полицейских. «У-у-у-у», ближе всех подошел очень отвратительного вида офицер и злорадно ухмыльнулся. «Убийство 5 полицейских группы иностранных лиц. МММ. Запахло проблемами. Очень большими проблемами. А это агенты Сааджа ловко придумали. Я даже и не понял сперва». Глава 5. Транспортный корабль «Альянс» висел на высокой околоземной орбите вот уже 2 часа. Фейд был вне себя от ярости, поэтому Мей мудро решила лишний раз не подходить к лидеру их боевого трио. К тому же, профессор Брон крайне плохо переносил маневры на мелких кораблях, поэтому лежал в своей каюте под кайфом. То есть, поддержки в случае критической ситуации ждать не от кого. Сидя в небольшом коридорчике, Мей старалась лишний раз не дышать, но метаморф все равно нашел ее. «Чего спряталась?» – злобно прорычал он. «И вовсе я не спряталась», – фыркнула Мей, делая вид, что изучает что-то в энциклопедическом планшете. «Ладно, уже не важно, мне в любом случае нужна твоя помощь». «Хорошо», протарианка тяжко вздохнула и направилась вслед за лидером в кабину управления. «Вот, смотри», Фейт указал на огромный монитор. «Пока этот чокнутый змей переходил на сторону противника, я времени зря не терял. Воспользовался РТ-поиском по биометрическим данным, и в одном из секретных архивов пермского аристократа нашел странную запись. Взгляни», метаморф запустил видео. «Качество, конечно, оставляло желать лучшего, да и съемка велась сверху. Но даже так Мей отчетливо разглядела Демидова. Он стоял возле взрослого мужчины и направлял рукой его винтовку, уничтожая противников. Казалось бы, а что такого? Ну, помогает прицелиться. Может, у его напарника плохо со зрением. Однако скорость, с которой Демидов это делал, явно была недоступной для простых людей. И, что самое странное, стрелял парень сквозь стену из ветра и снега. Направленная метель. Кажется, это особая атака ледяных фениксов. В общем, обычный человек чисто физически не смог бы определить, где находятся вражеские солдаты. «Как он видит сквозь ветер и снег?» – спросил Фейт. «Это же явно ненормально, а его скорость? Не думаю, что даже энергоюзеры Земли на такое способны. Ну, давай вспомним первый курс Академии. Через подобную преграду можно видеть, либо при помощи секторного эхолота, либо при помощи биотепловизора», – задумчиво ответила Мей. «Обе способности характерны для стирателей бастиона», – злобно произнес метаморф. «Чертова хищная тварь, верно, но откуда он здесь? Разве бастион выпускает оперативные группы на терры темной зоны? Понятия не имею, но судя по тому, что мы все еще живы, он уже никак не связан с бастионом. И это очень хорошо», – заключил Фейт. «Что будем делать? По сути, стиратель – это трейсер, наделенный рядом уникальных способностей. Я сильно сомневаюсь, что мы имеем дело с настоящим биокарпом, а значит, он вселился в обычное полудохлое тело землянина. Полудохлое тело землянина не смогло бы побить Лаки в честном поединке. Это невозможно. В честном поединке. Я уверен, что за этой тварью кто-то стоит. Или что-то стоит. Это нам еще предстоит выяснить. Ну, а пока попробуем разобраться с ним при помощи простого, но крайне действенного метода. И какого же? Поинтересовалась Мей. Демидов крайне опасен. Если он спокойно вырезал целый отряд жнецов, а потом еще и подтерся армией озлобленных духов-предателей, то значит, боевого опыта ему не занимать. Пока мы пытаемся кинуть в него горохом, он отвечает нам пушечными выстрелами. Нужно подобрать аналогичный калибр, чтобы вступить с ним хотя бы в равный бой. Я тут подумал и пришел к мнению, что клин клином вышибают. Как это? Чтобы убить одну опасную тварь, надо просто позвать другую опасную тварь. Все гениально и просто. У тебя есть знакомые наемники высшего уровня? Нет. Стиратель без особых проблем разберется с наемниками любого класса. Тут нужно нечто подобное. Исполнитель, который сможет понять и переиграть Демидова. И кто же это? Когда я был золотым старателем на Флеттуме, то из-за проблем с финансами мне пришлось примкнуть к банде разорителей. Увы, мы тогда не знали, что Флеттум является одной из планет-ресурсников Старой Империи, которой управляла Шантир. А во, получили по первое число, не то слово, хмыкнул Фейт. Сперва нам пришлось столкнуться с имперскими космодесами. Всех моих знакомых нафаршировали в салат. Мне с небольшим отрядом удалось бежать. Мы спрятались под огромной, и как мне казалось, заброшенной статуей прекрасной девушки. Кто же тогда знал, что это один из действующих алтарей богини Лайлабы? К нам пришел отряд клириков, которых привезли с собой космодесы. Ими командовала жуткая тварь. Тогда я подумал, что на нас напали демоны, а не святые рыцари Шантир. Кто же это? Сумасшедший отморозок. Капитан Тхалканса. Фейда аж передернула от жутких воспоминаний. Этот ублюдок отрезал мне руки и ноги, а затем выкинули истекать кровью на обочину. А всех остальных четвертовали. Видите ли, не понравилось им, что мы жили под статуей их богини. Так вот, почему ты так обрадовался, когда узнала Шантир? Естественно, эта чокнутая сука воспитала самых ужасных бойцов в мультивселенной. Но, Фейт, как бы, разорители убивали невинных жителей деревень, разоряли захоронения и храмы. Я читала их историю. Может быть, ты не будешь говорить о наказании так, словно это было за просто так? Кровь и насилие – это не наказание, а потакание своим низменным желаниям. Капитан Конса, маньяк, который живет убийствами. В крови врагов он видит свое успокоение. Откуда ты про него так много знаешь? Долгая история. Так, мы пока никуда не спешим. Несмотря на свой страх перед Фидом, Мей действительно сгорал от любопытства. Хех, давненько я не рассказывал про своего главного врага. Ну, раз уж ты так хочешь. Метаморф тяжко вздохнул и продолжил. Дело в том, что, когда меня нашли местные жители, я был изуродован настолько, что меня даже не узнали. Я жег их дома, убивал стариков, грабил. А, они вылечили меня, подарили эти руки и ноги. Правда, когда шрамы на лице зажили, мне пришлось бежать. Это мерзко, Фейд. Тут я на стороне клириков Лайлабы. Но, я оставил им 10 килограмм платины, которую украл у них же. И, что с того? В общем, не суть. Это, времена давно прошедшие. Сейчас я живу по совсем иным принципам. У тебя нет выбора. Как и у всех нас, господин Саадж не жалует свободолюбие. А ты, так и не рассказал, откуда столько информации о клирике, который тебя чуть не убил. Когда я сбежал из деревни, то начал думать, как выбраться с этой проклятой планетки. Нашел грузовой корабль Сената и проник туда. Хотел слиться с экипажем, но меня быстро раскрыли. За несанкционированное проникновение пришлось работать на этом корабле уборщиком. 25 лет я чистил сортиры за этими ублюдками, но потом мне снова удалось сбежать. Я жил лишь одной мыслью – месть конца за причиненные мне страдания, но возможности так и не представилось, ибо за побег с корабля меня посадили в тюрьму на 90 лет. Златан Всемогущий, как тебя с такой историей вообще приняли к господину Сааджу? Ты мне рассказывал только про свои боевые операции. Я всегда искренне считала, что ты всю свою жизнь был воякой, большую часть жизни, если уж на то пошло. После того, как я 90 лет отсидел в Нурларке, мир серьезно изменился. Всюду появились личные архивы, через которые можно было узнать о любом разумном существе абсолютно все аспекты его жизни. С таким богатым прошлым меня, конечно же, никуда не брали. Единственная вакансия, на которой было абсолютно неважно, чем ты жил раньше, пахарь на планете-заводе. Миротворец по имени Райлс находится выжимал из погибшей Терры последние ресурсы. Воду, полезные ископаемые, остатки древесины, заряженные частицы из ядра. В общем, всего понемногу. Я пришел туда от безысходности, и какого же было мое удивление, когда на месте руководителя оказался проклятый Кхалканса. Он даже не узнал меня. Конечно, ведь я был лишь одним из миллионов его жертв. И, в итоге, как вы с ним уживались? Я работал и собирал информацию, а этот подонок мучил обычных работяг, загонял в подземелья, морил голодом и всячески издевался. Ужас. А потом, я слышал, что Конца ушел работать в бастион. Про его подвиги ходили легенды. Не мудрено. С таким-то характером и жаждой крови, поморщилась Мей. Но, как ты хочешь привлечь его сейчас? Корабли бастиона летают в основном по светлым зонам. Я видел Ашур в соседней звездной системе. Откуда такая уверенность, что Конца именно на этом корабле? А, кто сказал, что я отказался от идеи мести? Трейсер и метаморфы живут очень долго, и я буду следить за ним, чтобы в удобный момент испепелить его душу, злобно усмехнувшись, ответил Фейд. Какое-то нездоровое влечение, хмыкнула Мей, но тем не легче. Бастион не работает за деньги. Это не армия наемников, а инструмент Сената. Или у тебя есть контакты Конца? Контактов у меня нет. Мы просто сделаем через наших общих друзей обращение в Ашур. Что? Протарианка с ужасом взглянула на лидера. Ты же понимаешь, что если Бастион узнает о планах господина Сааджа, то мигом донесет обо всем Сенату. И всех нас ждет полный венец. Это темная зона. Ашур выжжет энергетический слепок Демидова без лишнего шума, и потом улетит. А если даже здесь поставит ковчег, ничего страшного для нас не будет. Мастер Сааджа без проблем поглотит эту терру. Фейд запустил связный поток. Хорт Аминаси на связи. Назовите ваш позывной, произнес прохладный женский голос. Секира. Корабль Альянс. Сухо ответил метаморф. Соедините меня с мастером Сааджем. Выполняю. Спустя мгновение на экране появился хмурый мужчина в компрессионном костюме. Из динамиков тихо играла довольно грустная мелодия. Скрипка. Видимо, миротворец вновь услаждал свой слух земной музыкой. Любил он это дело. Красинус, недовольно произнес Саадж. Я надеюсь, что у тебя веская причина для потока со мной. Веская, кунт-командир. Выходит, Демидов мертв, а Шантир в Саулбоксе в багажном отсеке? Никак нет, Кунт-командир. Саадж тяжко вздохнул и полностью выключил музыку. Мии казалось, что до вспышки божественного гнева оставалось всего ничего, что может быть более веской причиной для потока, Фейт. Только не говори, что тебе опять нужны ресурсы. Я дал тебе осколок, вооружил по последнему слову техники. Этого должно быть достаточно для захвата Шантира и уничтожения нашей главной помехи. Нет, с ресурсами у нас все в порядке. Дело в том, что мы выяснили, кем на самом деле является Демидов. И, Саадж нахмурился еще сильнее. По-твоему, я обязан об этом узнать? Судя по данным, которые мне удалось раздобыть, это беглый стиратель из Бастиона. Мратство, прорычал миротворец. Я видел летучую базу Ашшур совсем недалеко отсюда. Она остановилась в звездной системе Альт. Если Демидов каким-то образом успеет доложить им о наших планах, то нас всех ожидает венец. Я надеюсь, ты это понимаешь? Понимаю, кунт-командир. Но мы можем переиграть этот нюанс в свою сторону. Предлагаю обратиться к Гвинго и сообщить о том, что в данной звездной системе обнаружен беглый стиратель. Наш друг донесет обо всем на Ашшур. Тогда они быстро прилетят из Альта и уничтожат Демидова. С чего ты взял, что это именно беглый стиратель? Судя по данным, которые мы получили от жнецов, Демидов находится на Терре уже несколько месяцев. Не слишком ли затянулось его задание? К тому же, Гвинго никто подозревать не будет. Ашшур просто прилетит, высадит отряд, а те уничтожат своего заплутавшего коллегу. Максимум, что они сделают, выбросит здесь ковчег, а мы просто войдем в режим тишины и полной маскировки. Батареи должны выдержать. Демидов без проблем справился с армией чистильщиков, отрядом жнецов, группой мегамобов Мальтрайма, армией золотой когорты и организованной толпой местных духов. Неужели ты думаешь, что для него станет проблемой отряд стирателей? К тому же, если он один из них, значит прекрасно осведомлен обо всех нюансах. Дело в том, что на корабле, о котором вы говорите, служит уникальный стиратель. Кхалканса, опцион, не думал, что когда-нибудь услышу это имя вновь, задумчиво произнес Саадж. Ты в курсе, что он был старшим офицером внутренней разведки и службы безопасности Лайлабы? За столько лет службы в Бастионе от его преданности старой империи не осталось и следа. Это цепной пес, который верно служит своим хозяевам. К тому же, мы можем не говорить им о Шантир, так что, проблем не будет. Тем не менее, это очень рискованно. Стирателя могут допросить, а мы пока не знаем, насколько он осведомлен. Если же Декампа или этот слизняк Романов рассказали ему про меня, то есть шанс, что Бастион призовет отряд контролеров. И тогда всему конец. В общем, оставим этот вариант на крайний случай. А пока, разбирайся с ним своими силами, строго произнес Саадж. И помни, Красинус, никаких лишних потоков со мной. У меня слишком много работы. И если ты не справишься, думаю, прекрасно осознаешь, что будет. Я вас понял, кунт-командир. Буду справляться своими силами. Конец связи. Огромный монитор потух, а Фейт злобно сжал кулаки. Чертова сошка. Ни за что бы не подумал, что какой-то стиратель может подложить такую свинью. Прорычал метаморф. Что будем делать? Поинтересовалась Мей. Соображать. Вздохнул Фейт и уселся в капитанское кресло. Как обычная людская оболочка может наносить урон энергосликам? Это очень хороший вопрос. Кстати, у твоего умнейшего мозга есть хоть одно предположение, как такое могло произойти? К великому сожалению, нет. На энергослика можно повлиять только энергетическим путем. Иными словами, только дух может убить другого духа, либо поглощением, либо энергетической перегрузкой, которая дестабилизирует атомы и разорвет все связи. Правда, при дестабилизации выходит приличное количество энергии, которое сопровождается мощным взрывом. Спасибо за справку, яйцеголовая. Ближе к разгадке мы от этого не стали. Говорю, что знаю, только и всего. Огрызнулась Мей. Тем не менее, ситуация с Демидовым выглядит странно. Очень странно. Как будто он одновременно и человек, и энергослик. Такого не может быть. Отмахнулась Протарианка. Вот и я о чем. Так что, придется соображать дальше. Может быть, есть еще один ярый противник сложившегося режима? Надо смотреть. Древних осталось очень мало, а современные духи воспитаны уже для исключительной службы людям. Они не пойдут против своих господ, слишком чтят внутренние кодексы. В любом случае, даже если Демидов под защитой древних, удар в сердце осколком точно убьет его. Прежде, чем нанести удар, нужно сперва добраться до Демидова. С издевкой хмыкнула Мей. А у нас плана нет, разработаем. Фит начал устало массировать виски. Когда Брон очухается от своей дряни, часа через два. А, что, нужно посмотреть, есть ли в его арсенале грибков и вирусов, что-нибудь интересное. Возможно, получится добраться до Демидова обходным путем, но это пока так, мысли вслух. Бортовой компьютер внезапно издал очень пронзительный звук. Трикови, что там случилось? Напряженно спросил Фейт. Не дай, Златан, что к нам незваные гости. Большой монитор вновь включился. На этот раз бортовой компьютер транслировал на нем карту местной Российской империи и ярко-красную точку в районе столицы. Что там? Ми подошла поближе, чтобы разглядеть. Мальтрайм, удивленно произнес метаморф. Это еще что? С ужасом спросила Протариенко. Энергетический слепок Радиана Романова. Но этого не может быть. Демидов уничтожил нанитовое тело, а слепок никто не перехватывал. Фейк придвинулся к сенсору. Трикови, разверни его. Я хочу видеть полную информацию. Компьютер послушно раскрыл несколько окошек с данными. ХММ. Мия внимательно пригляделась к цифрам в окошках. Я могу с уверенностью сказать, что у Радиана был другой код. Да, куски кода, вроде, похожи, но откуда эти вставки? Как будто, все перемешалось. Фейт начал приближать местоположение Мальтрайма. Что за неразбериха там творится? Не терра, а сборник аномалий. Может быть, глюк системы? Предположила Мей. Трикови и глюк не могут быть в одном предложении. Этот помощник идеален и не допускает таких ошибок. А мастеру явно не было смысла укрывать от нас данные о прошлой штурмовой группе. Нет, это точно Мальтрайм, но, как будто, модернизированный. Проделки Шантир? Вряд ли. Она не настолько милосердна, чтобы воскрешать врагов. Тут явно что-то другое. Фейт приблизил настолько, что теперь монитор показывал схему пятиэтажного дома и квартиру, из которой исходил сигнал. Трикови, подключись к архивам землян и выясни, кто тут проживает. Спустя несколько секунд помощник вывел на экран фотографию взрослого мужчины с довольно мягкими чертами лица. Даевский Дмитрий Карлович. Мия вопросительно посмотрела на лидера. Кто это? Сейчас узнаем. Однажды в правильном месте наступит нужный час. По крайней мере, я в это верю. После хилой, но несмотря на это, довольно подлой подставы со стороны агентов Саджа, полицейские благополучно упаковали нас в громоздкий автозак и повезли в департамент для дальнейшего разбирательства. Чтобы хоть как-то скрасить дорогу, Кай рассказала мне про местные правоохранительные органы. Из необычного я отметил, что в Норвегии не особо церемонились с аристократами. Если нарушают, то перед законом все едины. Не было здесь, по заверениям кошка-медведя, и тайных организаций, которые тихо решали бы вопросы государственной важности истины. За все отвечает департамент полиции УНП, Управление национальной безопасности. УНП был местным аналогом нашей охранки, только без антуража секретной организации при дворе и прочей кинематографической чуши. Просто ребята занимались вопросами внутренней безопасности страны и иногда сотрудничали с королевской армией. Но основной головной болью УНП на самом деле были агрессивно настроенные сепаратисты, которые активно выступали против монархии. Объединение «Ярость плебсов». Над названием явно трудились лучшие умы человечества. Так вот, члены «Ярости» искренне считали, что сражаются за правое дело. Мол, король ослаб и оскудел умом, поэтому нужно срочно все повзрывать к чертовой матери, чтобы что? Положительно настроить к себе народ, подорвать расположение людей к власти, просто, как следует повеселиться и станцевать на трупах невинных жителей. А между делом от деятельности ярости плебсов в год умирало от 20 до 45 человек, из которых большая часть – мирные жители. Для миниатюрной Норвегии это катастрофическая цифра. В общем, меня подобные группировки сильно бесили. Хоть и не мое дело, но я бы с удовольствием поговорил с их лидерами. Применил бы Жекича, как клинок восторжествовавшей справедливости. Террористы должны гореть в аду. Также Кай заострила внимание на том, что даже с самыми опасными преступниками здесь обращаются с уважением. Король не любил насилия и был слишком гуманным. Крайне хреновая черта характера для государя. Да и в целом, подобное обращение порождает безнаказанность. А безнаказанность – удобрение для преступности, беззакония, хаоса и ярости плебсов. Кстати, полицейские действительно обращались с нами вежливо, но строго. И, что самое мерзкое, они смотрели на меня, как на обычного человека, как будто мой дом для них ничего не значит. Короче говоря, неприятная страна, видимо, еще не пуганная восстаниями, стачками и предательствами его королевского величества. Вот прошли бы несколько государственных переворотов, так сразу бы и уважение к аристократам появилось, да и к преступникам бы стали относиться соответствующе. «Офицер, уверяю вас, все это – жуткое недоразумение», – произнес Лаки, то и дело дергая зачарованными наручниками в разные стороны. «Ох, у них еще и наручники вместо заколдованных ошейников, совсем обезумели. Сейчас ваши потуги оправдаться бессмысленны, господин Лафисон», – сухо ответил полицейский, сидящий рядом с дверью. «А в департаменте со всеми вами точно разберутся, хоть кандалы снимите», — взмолился бог обмана. «Ах, да тут же он бог огня, не имею права, неужели нельзя договориться? Вы предлагаете мне взятку, господин Лафисон?» Офицер с осуждением посмотрел на скандинавского башка. «Пытаюсь донести до твоих куриных мозгов, что как только король освободит меня, я выжгу твое сердце и уничтожу всю твою семью, жалкий смерть», — прорычал бог огня. «Лаки», — прогремел Тор, — «ты угрожаешь сотруднику департамента, чем только усугубляешь наше положение. Заклинаю ветром судьбы, заткни свой грязный рот. Ты мне не указ, никто мне не указ». «Ага, конечно», — усмехнулся бог грома. «Ты ведешь себя отвратительно, как малолетний подросток. И если не хочешь, чтобы я расправился с тобой после посещения участка, лучше замолкни». Угроза явно подействовала на распетушившегося Лаки, ибо он сразу же замолчал и уткнулся взглядом в стену. Спустя несколько минут автозак со скрипом остановился. Офицер открыл дверь и жестом позвал нас на выход. Вокруг фургона собралась целая армия вооруженных полицейских, солдат королевских сухопутных войск и местных боевых духов. Лаки аж засиял, когда увидел, сколько народу выдернули ради него. «Что вы, не стоило так раздувать», — радостно произнес скандинавский божок, гордо выпятив грудь вперед. «А кто сказал, что это ради тебя?» — послышался знакомый голосок, и из толпы к нам вышла моя старая знакомая. «Зои», — не веря своим глазам, произнес я. Польская модернизированная оперативница стала еще красивее, а темно-зеленая форма службы безопасности его королевского величества выгодно подчеркивала все изящные изгибы ее тела. «Оберст-лейтенант Глушанович», — поправила меня Зои, — «прошу за мной. Честно, у меня сейчас было просто невероятное количество вопросов. События в Варшаве произошли не так давно, и мне теперь было очень интересно, как за такой небольшой срок иностранка могла дослужиться до приличного военного ранга. Поддельные документы, внезапные связи, подкуп, ничего не понятно, но очень любопытно». В сопровождении нескольких десятков тяжело вооруженных солдат королевской армии и полицейских, мы прошли в здание, которое отдаленно напоминало воскресную школу. Параллелепипед из ярко-красного камня с вывеской, которая гласила «Департамент полиции ОК Норвегия». Вроде и скромно, но с другой стороны, очень вычурно, если знать, сколько такой камень стоит. Внутри здания департамента все смотрели на нас с разинутыми ртами. Кто-то даже вышел из-за стола, чтобы получше разглядеть. «Ханнингеравлин», — тихо доносилось со всех сторон. «Что это слово обозначает?» Хоть я и знал норвежский из-за его схожести с алптертом, многие отдельные слова для меня были незнакомы. Надо вспомнить старый йордский, а потом перевести на гасконский, а уже потом на русский. «Ханнын» – сладкое золото, то есть мед. «Хиральвлын» – употребляющий или поедающий, то есть поедающий мед, или сокращенно – медоед. Неужели они в курсе про снежного рателя? И если так, то почему даже норвежская полиция об этом знает, а большинство криминальных ячеек в Москве нет? В итоге Зои завела нас в зал. Ощущение, будто мы прибыли на суд. «Ожидайте представителя УНП, он явится с минуты на минуту», — строго произнесла Зои, а затем обратилась к мерзкому офицеру, который нас арестовал. «Капитан Нелсон, вы разоружили наших гостей?» «Ага». Обвешанный нашим оружием, противный сделал шаг вперед и показал Жикича. «У мальчишки нашел арматуру с рукоятью от меча. Вы уверены, что это тот самый медоед? На вашем месте, капитан Нелсон, я была бы осторожнее с данным оружием. Вы не понимаете, на что способен господин Демидов с этой штукой. Страшно представить, сколько крови впитал в себя этот металл». Мерзкая ухмылка тут же исчезла с лица противного, и он аккуратно положил Жикича на столик, а затем, немного подумав, поступил также со всем остальным конфискованным оружием. «Кай, шаг вперед», — строго произнесла Зои. «Кошка-медведь с большой неохотой вышла из нашей группы. Мне сообщили, что ты подложила в заказной лимузин компании «Милитех» ловушку с сюрстрёмингом, а затем и вовсе отказалась сопровождать господина Демидова на побережье, откуда поступил анонимный вызов. «Это правда, я люблю шутки, и не люблю туманы, как ни в чем не бывало», — ответила Кай. «Ясно, еще один альтернативно одаренный сотрудник. Порой даже волосы дыбом встают от осознания, насколько много очень специфических оперативников в государственных структурах. Как вообще можно было догадаться положить вонючие консервы в арендную тачку местной конторы, что за неуважение к малому бизнесу? Я бы на месте Милитиха серьезно так задумался и в итоге написал кляузу в резиденцию короля».